В Риме, благодаря Авзонию, Клавдиану и Рутилию, умиравшее язычество видоизменило строй и просодию латыни. Слог этих поэтов, дотошно педантичный, емкий и звучный, был сходен особенно в описании оттенков полутонов и отражений со стилем Гонкуров. А в Париже произошло событие в истории литературы небывалое. Агонизирующий XVIII век, давший и художников, и музыкантов, и скульпторов, и архитекторов, которые выражали его вкусы и доктрины, своего писателя так и не создал. Никто в словесности не смог передать его тронутое небытием изящество и лихорадочные, дорогой ценой купленные наслаждения. Надо было дожидаться Гонкуров. Именно их темперамент был соткан из воспоминаний и сожалений, обостренных тому же мрачным видением умственного и нравственного падения современного мира. И потому именно Гонкуры не только в романах на историческую тему, но и в ностальгической Фостен смогли оживить саму душу XVIII века, смогли воплотить ее нервность и утонченность в образе актрисы, который тратит все силы ума и сердца, чтобы сполна до изнеможения испить тяжкую чашу любви и искусства. У Золя ностальгия по иному миру была совершенно другой. Он не устремлялся ни в какие затерянные во мраке истории времена и пространства. Темперамента крепкого, мощного, он любил все обильное, сильное, нравственно здоровое. Ему претили претенциозность грации и нарумяненные прелести прошлого столетия. Ему была чужда красивость и жестокость экзотики. Миражи Древнего Востока со всей его негой и двусмысленностью. Когда же и его охватила ностальгия, начало в сущности составляющее основу поэзии, охватило желание бежать прочь от изучаемого им современного мира. Он устремился к деревне, той идеальной, где закипали на солнце соки земли. Ему открылись фантастические течки неба, долгое томление полей, оплодотворяющие ливни пыльцы, которые изливались возбужденными тычинками. Он пришел к какому-то гигантскому пантеизму и, вопреки, быть может, самому себе, создал своим сельским Эдемом, своими Адамом и Евой, подобие индуистского эпоса. Его монументальная и не знавшая этикета живопись по-восточному воспевала плоть, материю пульсирующую, живоносную, которая неистово плодится и открывает человеку, в чем смысл танца любви, удушья страсти, инстинктивных ласк, всех проявлений естества. Из всей французской литературы чтение именно этих трех наставников вместе с Бодлером сформировало Де Сента и привило ему вкус. Однако он столько раз перечитывал их, что, наконец, этим присытился, поскольку знал их наизусть, от корки до корки, и чтобы к ним вернуться, должен был надолго отложить в сторону и хорошенько подзабыть. Поэтому сейчас он едва раскрывал их, когда брал из рук слуги и только показывал старику, куда их поставить, обращая внимание, чтобы они стояли в нужном порядке и ровно. Слуга принес новую кипу книг. Эти не столь его радовали. Однако и среди них он кое-что со временем полюбил. Отдыхая от писателей эпического размаха, он при чтении книг подобного рода даже получал удовольствие от определенного несовершенства. И здесь Де Сент произвел свой отбор. Среди плотной вязи слов он выискивал фразы, которые искрились и содержали особый заряд. И весь прям-таки вздрагивал, когда он разряжался в среде, казалось бы, для электричества неподходящей. Де Сенту нравились даже недостатки писателей, если те оставались самими собой, никому не подражали, имели свой почерк. И, может, был прав, считая, что писатель, пусть и несовершенный, но оригинальный и не похожий на других, действует сильнее и пронзительней, чем выдающиеся мастера. Язык как бы отчаялся передать всю глубину идей и ощущений, И в этих несовершенстве, тревоге, надрыве, как полагал де Сент, источник самых сильных чувств, прихотливых печалей и невообразимых изломов. Таким образом, помимо 4 метров, де Сент неосознанно для себя любил еще нескольких писателей, дорожа ими тем более, что они были презираемы ограниченной публикой. Одним из его любимцев стал Поль Верлен, чья первая и давняя книга стихов «Сатурнические песни» казалась довольно жалкой, романтической риторикой да перепевами из «Лекон де Лиля». Но уже тогда в некоторых вещах, особенно в сонете «Заветная мечта», прорывался подлинный верленовский голос. Пытаясь разобраться, кто повлиял на Верлена в ранних стихах, де Сент обнаружил след Бодлера. Причем со временем это влияние, несмотря на то, что выражено было косвенно и не очень отчетливо, еще более обозначилось и не могло не бросаться в глаза. Затем в позднейших книгах «Добрая песня», «Галантные празднества», «Песни без слов» и самый последний «Мудрость» явился поэт самостоятельный, на голову выше прочих своих собратьев. Рифмы ему служили сложные глагольные формы или длиннейшие наречия, которые часто следовали за односложным словом и падали с него, как водопад со скалы. Строка рассекалась неожиданной цезурой. Стих становился неясным, сумеречным. Вдобавок он был полон аграмматизмов и рискованных эллипсов, правда, не лишенных прелести. Однако метрически поэт был неподражаем и смог омолодить устоявшийся стихотворный канон. Сонеты он словно опрокидывал, и они, как японские керамические рыбки, стояли хвостиком кверху. Или же разрушал сонет, строя его на одной лишь мужской рифме, к которой, судя по всему, был неравнодушен. А иногда использовал совсем странную строфу, трехстишие с нерифмованным вторым стихом или монорим со строкой-рефреном, эхом вторивший самой себе, например, в стихотворениях «Стрит» и «Станцуем жигу». Были у него едва слышные стихи, звук которых затухал, как удаляющийся колокольчик. Но главная черта его индивидуальности — зыбкие и дивные откровения в полголоса, в сумерках. Только у Верлена особая, тревожная запредельность души, тихий шепоток признаний и мыслей. Этот шепоток так неясен и смутен, что его скорее угадываешь, чем слышишь. И от этой таинственности испытываешь сильнейшее душевное томление. Весь Верлен в изумительных стихах из «Галантных празднеств». И в сумерках косых, двусмысленных, девица шла под руку с тобой, у твоего плеча словечки до того бесстыдные шепча, что сердце и теперь трепещет, и девица. Это вам не бескрайний горизонт, в распахнутый настежь двери незабвенного Бодлера. Это щелка, и сквозь нее виден уютный лужок при луне, удел души поэта. Его поэтическое кредо сформулировано им в следующих, кстати, любимых де Сентом строках. «Всего милее полутон, не полный тон, но лишь полтона. Все прочее — литература». Перевод Бориса Пастернака, примечание редакции. Словом, де Сент охотно читал Верлена и следил за выходом его непохожих друг на друга книг. Напечатав в санской газетной типографии «Песни без слов», Верлен надолго замолк, потом зазвучал снова, с мягким вийоновским придыханием воспевая Святую Деву вдали от нынешних времен, от грубого ума и грустной плоти. Эту книгу стихов «Мудрость» де Сент читал и перечитывал. Она вызывала в нем мечты о чем-то запретном, о тайной любви к византийской Мадонне. А Мадонна вдруг превращалась в языческую богиню, невесть как попавшую в наш век. Виделась она зыбко, загадочно и трудно было сказать, то ли она пробуждает греховную страсть, страшную, неодолимую, если хоть раз отдаться ей, то ли грезит о беспорочной любящей душе, о чувстве чистом и невыразимом. Доверие Дезессенту внушали и еще несколько поэтов. Один из них, Тристан Корбьер, выпустил в 1873 году на редкость эксцентрическую книжку стихов «Желтая любовь», встреченную публикой с полным равнодушием. Дезессент же из одной только ненависти к стадности и пошлости одобрил бы любое безумство, любую экстравагантность. Книжку Корбьера он читал с наслаждением, часами. Эти стихи, смешные, беспорядочные и буйные, приводили в замешательство. Многие по смыслу были совершенно невнятны, например, «Летание сна». Этому сну, по словам поэта, постыдные мечты вверяют богомолки. Да и звучало все это как-то не по-французски. Поэт писал на тарабарском языке, смеси негритянского с телеграфным, то и дело опускал глаголы, без конца зубоскалил, сыпал, как рекламный агент, плоскими шуточками, выдавал затем нелепый каламбур, сюсюкал, и вдруг пронзительно вскрикивал от боли, и крик был подобен звуку лопнувшей виолончельной струны. Стиль Корбьера был каменист, сух, костляв. Это и колючки непроизносимых слов и неологизмов, и блеск новых созвучий, и блуждавшие лишенные рифмы прекраснейшие строки. В парижских стихах Дезессент находил глубочайшее корбьеровское определение женщины. Чем больше женщина, тем ярче лицедейка. Кроме того, языком поразительно лаконичным и сильным воспел он море в Британии, создал морские пейзажи, сочинил молитву святой Анне, а по поводу лагеря в Конли осыпал пылкими от ненависти оскорблениями тех, кого именовал шутами 4 сентября. За искусственность Дезессенте полюбил корбьеровский стих, полный ужимок и красивостей, в которых, однако, всегда было что-то сомнительное. За нее же полюбил еще одного поэта. Звали его Теодор Аннон, и был он учеником Бодлера и Готье, певцом всего изысканно вычурного. В отличие от Верлена, на которого повлияли, хоть и не прямо, психологизм Бодлера, его геометрическая выверенность чувства, Теодор Аннон перенял от учителя живописность стиля, пластичность видения людей и предметов. Прелестная испорченность Аннона роковым образом совпала с пристрастиями Дезессента, и в холодные ненастные дни он уединялся в доме, выдуманном Анноном, и упивался мерцанием тканей и блеском камней, роскошью исключительно материальной. Эта роскошь возбуждала мозг, реяла роем шпанских мушек, теплыми волнами фимиама окутывала брюссельскую богиню с ее покрытым румяным ликом и потемневшим от жертвоприношений торсом. Из поэтов Дезессент любил только эту троицу, да еще Стефана Малларме, которого велел слуге отложить в сторонку, намереваясь заняться им отдельно. Остальные поэты мало его привлекали. Леконт де Лиль больше не удовлетворял Дезессента, хотя стихи его были столь великолепны, величественны и блистательны, что гекзаметры самого Гюго в сравнении с ними выглядели мрачными и тусклыми. Но у Флобера античность оживала, а у Леконта оставалась холодной и мертвой. Его поэзия показная, и ни трепета в ней, ни мысли, ни жизни. Одна полная ледяного блеска бесстрастная мифология. Впрочем, в прежние времена Дезессент дорожил стихами Готье, но теперь и к ним постыл. Художником Готье был ошеломляющим, но восхищение им у Дезессента с годами уменьшилось. И сейчас он больше удивлялся, чем восхищался его, в общем-то, бесстрастной живописью. Вот наблюдатель, очень зоркой, зафиксировал впечатление, но оно так и осталось на сетчатке, не проникло глубже, в мозг, в плоть. и глаз, как эмаль зеркала, четко и бесстрастно отражает окружающий мир. Конечно, Дезессен все еще любил Готье или Конта, как любил редкие камни или неординарные предметы старины, но ни тот, ни другой виртуоз уже никакой своей фантазии не приводили его в восторг, ибо эти фантазии не будили мечты, не уносили Дезессента на своих крыльях туда, где, по крайней мере, время не ощущало столь тяжко.